Генрих Бёль. Час ожидания. Радиоспектакль. Я сдаю ваши чемоданы. Подождите. Еще не решили? Нет. Ваш поезд отходит в 13:09. Через час с небольшим. Придется ждать, никуда не денешься. Я не предполагал, что здесь будет пересадка. Я поехал бы другим поездом. Вот ведь какая неприятность. Да зря огорчаетесь. Дофин не меньше 3 суток, а тут всего час ожидания. Да дело не в этом часе, а в этом городе. Ну, а вы осмотрите его. В нашем городе есть на что посмотреть. И старинные развалины, и новые здания, и церкви, и памятники. Да и люди у нас славные. Даже обидно, право слово. А меня теперь нелегко обидеть. Я знаю этот город. Вы здесь бывали? Жил. И долго? 17 лет. Да что вы? Я жил здесь 17 лет. А вы что, мне не верите? Да нет, я вам верю, но как-то уж больно неправдоподобно. 17 лет – это не шутка, а вам больше 40 никак не дашь. Почти угадали. Мне 43. А почему бы я не мог прожить тут 17 лет? Ну, у вас вид иностранца. Я и есть иностранец. Вы чисто говорите по-немецки. Даже я бы сказал, в общем. Что в общем? Ну, я хочу сказать, что говорите вы вроде как на нашем диалекте. Но это, видно, мне только кажется. Может, и не кажется. Ну, так как? Будете сдавать вещи или подождете на перроне? Охотнее всего я бы сел в первый попавшийся поезд, доехал до следующей станции, там бы ждал поезда на Афины. У вас с нашим городом связаны такие дурные воспоминания? И дурные, и хорошие. Ну, так думайте о хорошем. Сейчас 11:57. Поезд в 13:09. Да. Ждать, значит, больше часа. Война здесь была? Да. 12 лет назад она кончилась. Последняя война. Они у меня все перепутались в голове. Я жил в такой дали, что знаю обо всем этом только понаслышке. Бомбежки, голод, смерть, убийства... Здесь много было разрушено? Дай бог. Но сейчас вы даже и следов не увидите. Вы на какой улице жили? На Софьенштрассе. О, квартал богачей. Он мало пострадал. Возле Софьенпарка, да? А парк еще существует? Конечно, его даже расширили. Кафе и танцевальная площадка? Да. Может, хотите посмотреть? Вот уже 12 лет прошло, как кончилась война, а длилась она 6 лет. Вы говорите, что жили у нас 17 лет. Да. Когда же это было? Я тут родился. А, понятно. Вы эмигрировали? Да. Вы еврей? Нет. Тогда, значит, политика? Тоже нет. Ну, тогда извините. Но почему же вы уехали? Я иногда и сам себя спрашиваю, почему. Столько всего навалилось. Может быть, из-за одной девушки. Несчастная любовь. Да нет. Вы не понимаете? Нет. Раз вы родились на Софьенштрассе, значит, ваш отец был человек состоятельный. Да, мой отец был богат. Многие уезжают, потому что их отцы бедны. Верно, но мой был богат. Ну, тогда я ничего не понимаю. В то время мне казалось абсолютно ясным, но теперь я не могу в точности припомнить, почему же я все-таки уехал. Наверное, просто захотелось уехать. Во всяком случае, какая-то причина, безусловно, была. Это произошло одним летним вечером. Да, но... Может, просто захотелось уехать. Вы же сказали что-то о девушке. О девушке и о деньгах. Или о деньгах я не говорил? Я ведь взял с собой деньги. Много? Да нет, не очень. А она... Она любила меня, и я любил ее. Мой отец был богатый человек, и ее отец тоже. Так-так. Она была очень красивая, и я тоже был не урод. Так-так. И вы вдруг уехали? Вдруг. И не из-за девушки, и не из-за денег. А из-за чего? Да знаете, все как-то сошлось одно к одному. Девушка моя мать, летний вечер. Девушка моя мать, летний вечер. Летний вечер. Летний вечер. Какого черта? Вы задаете мне вопросы, а я вам отвечаю. То, что я вам рассказываю, я никому никогда не рассказывал. Сколько вам платят за час? Ну, почасовая оплата зависит от того, что надо делать. Если работа тяжелая, то больше. Если легкая, то меньше. А это легкая? Не знаю. Во всяком случае, не очень трудная и интересная. Так. Ну и сколько же вы возьмете за час? 5 марок. Не слишком дорого? Нет. Значит, договорились. Вы курите? Курю. Вот, возьмите. Какие чудные сигареты. А ничего. Америка? Да. Южная. А вы там живете? Последние 10 лет. А неужели там не чувствовалось войны? Ни в чем? Ни в чем. Только слышал о ней. Иногда читал кое-какие сводки в газете. Впрочем, мало. Голод, бомбежки, убийства. Там в одном деревенском трактире висела карта Европы. Ну, правда, совсем маленькая. И трактирщик втыкал в нее флажки. Передвигал их. Но делал это весьма приблизительно. Ошибиться на 200 километров было для него сущим пустяком. На этой карте точка Варшавы была рядом с точками Москвы, Праги, Вены и Будапешта. Все эти города лепились друг к дружке. Но все же было наглядно видно, что война распространяется, как эпидемия. Только эпидемия эта свирепствовала далеко-далеко. Нам она была не страшна. А вот быки – это да, это было куда важнее. Цены на рогатый скот росли, даже кукуруза стала что-то стоить. А ведь до войны на нее не было никакого спроса. Да что кукуруза, и кожа, и солома. Все приносило доллары. А теперь, когда вы наконец попали сюда, вас приводит в отчаяние 1 час ожидания. Охотнее всего я бы вообще проехал мимо этого города. А вот вы упомянули вашу матушку и знакомую девушку. Они знали, что вы уехали навсегда? Я ни с кем об этом не говорил. А вдруг они живы? Маловероятно. Ведь столько людей погибло в войну, да и вообще. Да. Многие погибли и в войну, и вообще. Вы... Кого-нибудь потеряли? Да, сына. Его убили. Пал смертью храбрых? Ну, так говорят. Я называю это иначе. А сколько ему было лет? Может, он мой ровесник? Нет, он был моложе. Теперь ему было бы 40. Как моему младшему брату. У вас были братья и сестры? Да. Два брата и сестра, но... Что? Только об одном из них хотел бы я знать. Жив ли он? О Крумене, моем младшем брате. Из-за него я чуть было не остался. Крумен? Да. Мы его так звали. Ну, собственно, его настоящее имя было Герибер. Но оно ему не нравилось. Крумен. Он стоял у дверей, когда я уезжал. Хотел сесть со мной в машину. Обычно я брал его с собой, и мы мчались по шоссе на полной скорости. Он все подзадоривал меня. Жми. Но в тот вечер я не взял его с собой. А сколько ему было лет? 14. А мне 17. Он плакал? Нет. Я сказал ему: нет, Крумен, сегодня я тебя не возьму. Сегодня нет. У вас в 17 лет была своя машина. Нет, это была машина моей матери. Где-то в Арденнах. Я пустил ее в пропасть. Она расплющилась в лепешку, и весь красный лак осыпался. Девушка, деньги, машина, брат. Да. Да, но не из-за всего этого я уехал. Не из-за этого. А из-за чего же? Вы спрашиваете меня, словно отец. Но мой отец так не спросил бы. Ай, неужели вам не хочется узнать, кто из ваших еще жив? Только о Крумене. Ваши родители были живы, когда вы ушли из дома? Матери было тогда 45, теперь ей 71 год. И вы не хотели бы повидаться с матерью? Нет. Опомнитесь, это же ваша мать. Давайте я сдам багаж, и вы поедете к вашей матушке. Нет, не будем спешить. Отец? Ему было бы 73. Было бы. А может, он еще жив и ждет. 26 лет ждет вас. Наверное, ждет, если жив. Было бы, если... Я вас просто не понимаю. Может, потом поймете. Я все забыл. Все и всех. Даже Крумена, Анну, название города. Только когда объявили, что поезд прибывает сюда, я кое-что вспомнил. Вам туго пришлось там, на чужбине? Нет, легко. Я, правда, много работал, но мне неизменно сопутствовала удача. У меня почти всегда были деньги, да и сейчас есть. Мне просто везло. За что бы я ни брался, все получалось. Я ни на что не претендовал. Хотел быть простым официантом или простым батраком. Но стоило мне поступить в ресторан, как меня тут же сделали администратором. Стоило наняться батраком, как я стал управляющим. А став управляющим, я вскоре сам приобрел небольшую ферму. Кстати, носильщиком я тоже был. Да, носильщиком и рассыльным, как и вы. Правда, только один день. Вы в самом деле были носильщиком? Да, но только один день. Я обслужил только 3 клиентов. Для первого я отнес на почту заказное письмо и, вернувшись в зал ожидания, вручил ему квитанцию. Второму я поднес к поезду чемодан, сумку и коробку с ботинками. А третий велел мне позвонить какой-то даме по имени Зейла, изменить голос, назваться Гарри и попросить у этой Зейлы свидания. Зейла назначила время, но на свидание я не пошел. А господин этот нанял меня в слуги. Потом я стал его секретарем и даже другом. Но мне и это вскоре надоело, и я ушел от него. Жили мы тогда в поместье, где все разговаривали друг с другом так, словно они выучили по какой-то книге, как люди должны друг с другом разговаривать. В то время я еще иногда вспоминал о доме. Подумайте, подумайте о ваших родителях. Ой, нелегко быть отцом или матерью. Ох, нелегко. А сыном быть легче? А братом? К Руману еще не исполнилось 15, когда я ушел. Мне было 17, а Анне 16. Скажите, главное городское кладбище, то, что за городом, еще существует? Существует. А оно все такое же, как было? Как такое же? Там теперь во много раз больше покойников. Вы хотите поехать на кладбище? Да. Сдайте багаж, мы возьмем такси. Возьмем? Да. Я поехал бы вместе с вами. Не хочу быть там один. Да, но я ведь в униформе. Как мне ехать? Послушайте, разве я вас не нанял? Наняли. Значит, мне ехать с вами по долгу службы? Само собой, а как же еще? Пошли. Вы настаиваете? Да, настаиваю. Ну ладно, пошли. Почему вы прежде всего решили ехать на кладбище? Потому что кладбище – самое надежное справочное бюро. Во всяком случае, для тех, кто жил на Софенштрассе. Там на них заведена каменная адресная книга, а визитные карточки из белого мрамора приделаны к памятникам у входа в склепы. Пожалуйста, не гоните так. Можно и помедленней. Но в самом деле много понастроили. И все-таки город мало изменился. Видите, вон то здание. Я ходил туда 6 лет. Ну, это гимназия имени Гёте. Мой парень тоже там учился и был в числе лучших. Хотел стать врачом. И получился бы из него отличный врач. А он какого года рождения? 17-го. Круман тоже 17-го. И тоже учился в Гётовской гимназии. Как звали вашего сына? Бруно. Бруно Планер. А как ваша фамилия? Теперь моя фамилия Хрантекс. Но прежде была Донат. Нет, я никогда не слышал имени вашего сына от Крумана. Донат. Софенштрассе. Значит, ваш отец был очень богат. Да, он был очень богат. А ваш сын никогда не говорил о Крумане? Нет. Нет, он никогда не упоминал фамилию Донат. Он приводил к нам много своих друзей, но Крумен, Донат, Гериберт... Нет, этих имен он не называл. А вот мы и подъехали к кладбищу. А моего мальчика так и не похоронили. Он остался лежать где-то под Ленинградом. Они его бросили. А нам переслали недописанное письмо. Дорогой отец и дорогая мать, Бельдинг убит. Помните его? Такой белобрысый, небольшого росточка, которому я помогал по немецкому языку. Сын лоточника с угла Вильнергассе. Помните? Бельдинг убит. Его убили вчера. Он не пал. Почему вы позволяли, чтобы вам врали, чтобы говорили о солдатах, павших на войне? Можно подумать, что солдат убивают только когда они идут в атаку. Но все, кто погиб на моих глазах, были убиты лежа. Ни один из них не пал здесь. Ни один. Бельдинг убит. Я не могу это вынести. Не могу. И если я не умру тут от холода, то умру от ненависти. Да, от ненависти. А может быть, от того и от другого. Я не паду. И вы. И вы. И вы. Вот и кладбище. Подождите нас несколько минут. С кладбища можно выйти через другие ворота. Да, понятно. Вот вам 10 марок. Достаточно? Спасибо, вполне. Я подожду. А как пройти, вы знаете? Да, знаю. Здесь все по-прежнему. Накануне моего бегства я был здесь. Хоронили тетю Андреа. Вот, глядите. Это склеп фон Хумов. Вот этот Фрулкомов. А тот в сторонке семейства Кромлах. Ба, да тут вся Софьенштрассе собралась. А вот именно. Тут они снова встречаются и развешивают на сером камне свои визитные карточки из белого мрамора. Хотелось бы знать, продолжают ли они и в земле изменять друг другу? Обмениваются ли и в могилах с женами на уикендах? Мучают ли и там своих детей? Договариваются ли между собой, чей черед давать взятку? И за какую партию голосовать? Да, интересно. Продолжают ли они и в земле? Не тревожьте мертвых, пусть покоятся с миром. Подумайте лучше о своих родителях. Я как раз думал о своих родителях. Не нарушайте царящего здесь покоя. Помилуй бог, могу ли я нарушить покой мертвецов? Кто-нибудь протестует? Я спрашиваю, кто-нибудь протестует? Как будто ничего не слышно. Может, кто-нибудь все же хочет опровергнуть мои обвинения? Вот мы и пришли, наконец. Андреа Донат родилась 12 апреля 1882 года, скончалась 16 июля 1931 года. Вы бежали из дома в июле 31-го? Да. Валяйте дальше. Прочтите все имена. Гуго Донат родился в 1786, скончался в 1832. Вернер Донат родился в 1801, скончался в 1873. Готфрид Донат родился в 1836, скончался в 1905. Эрих Донат родился в 1881, скончался в 1943. Отец умер. И мать тоже. Эдит Донат, урожденная Шмилеринг, 1886-1944. А что, мне всех читать? И женщин, и детей? Нет-нет. Читайте только тех, кто умер после 31-го года. Гериберт Донат родился в 1917-м, пал в 1941-м под Белогорший, унтер-офицер. Круман умер. Я сразу заметил эту надпись. Унтер-офицер Донат. Скажите, то, что он унтер-офицер, имеет какое-нибудь значение? Ровным счетом никакого. Я должен был взять его с собой. Я же собирался взять его с собой. Из Коблинца я повернул назад и доехал до самого Бопаруса. Но потом передумал. В Триесте я снова повернул и долго ехал назад вдоль Мозеля. А потом снова передумал. Так я и не вернулся за Круманом. Унтер-офицер Донат пал под Белогоршей. Круман. Теперь я понимаю, почему у меня не ёкнуло сердце, когда мы подъезжали к этому городу. Крумана нет в живых, и город этот со всеми своими римскими, романскими, готическими и барочными памятниками старины пуст для меня. Крумана больше нет. Он тоже хотел стать врачом. Врачом-миссионером. Но эта проклятая земля не могла его терпеть дольше 24 лет. Знаете ли вы, что значит быть богатым? Богатым на протяжении полутора веков. Вечно богатым. Это как цвет кожи, от которого нельзя избавиться. Знаете ли вы, что значит в 13 лет застать мать с чужим мужчиной? Нет, не знаю. Я знаю только, что значит быть бедным. Вечно бедным. А вы это знаете? Нет. Всегда хотел узнать, но так и не удалось. Случалось, я голодал. Иногда мои дела шли из рук вон плохо, однако всякий раз меня выручал цвет кожи. Здесь еще есть умершие после 31 года. Анна Донат. Кто? Жена Крумана. Как, он был женат? Ему было 14 лет, когда я ушел. Так что, не видно имени Анны Донат? Нет. Значит, она, видимо, жива. Кто? Анна. Ну-с, какие еще здесь имена умерших после 31 года? Так, Фредерика Шмиллинг. Урожденная Донат. Родилась в 1914-м, скончалась в 1942-м. Фрица, моя сестра. Ее уморил этот Шмиллинг. Она ни за что не хотела выходить за него. С детства она жила затворницей. Вечно запиралась в своей комнате. Не ходила ни в школу, ни в церковь. Даже не обедала вместе со всеми. Она все лежала на своей кровати и думала о чем-то, чего и сама не понимала. А, сестра была удивительно красива. Лицо словно высечено из белого мрамора. Черные волосы и глаза цвета меда. Этот мир ей не нравился. А в тот она не верила. Ела она только хлеб с маргарином и запивала жиденьким лимонадом. Единственный человек, присутствие которого она выносила, был Крумов. Он часто подолгу просиживал у нее после обеда, вечерами, а иногда даже ночью. Сидел возле кровати и держал ее за руку. Она молчала. Но когда он поднимался, чтобы уйти, она стискала ему запястье. И он снова садился на стул. Мылась ли она? Переодевалась ли? Я не знаю. Фрица. Она никогда не плакала. Никогда не смеялась. Никогда не читала. Значит, они все-таки спарили ее с этим Шмиллингом. От этого она и умерла в 30 лет. Кто там еще? Фредерика Донат. Родилась в 1936-м, скончалась в 1944-м. Родилась после того, как я ушел, и умерла прежде, чем я вернулся. Да. Фредерика Донат, 8 лет. Это, может быть, только дочурка Вернера. Мой брат Вернер был мне всегда чужим. Мы с ним словно говорили на разных языках. Ни одного слова у нас не было общего. Мы были как два человека, случайно встретившиеся у окошечка банка. На мгновение они удивленно взглянули друг на друга, покачали головой и разошлись. Чужой. Пойдем дальше. Фамильный склеп фон дем Хюгеля вот здесь, за углом. Подождите, а вы не хотите помолиться за упокой души ваших близких? Не положите цветов на могилу? Цветов? Об этом надо было раньше подумать. Но ничего, это еще можно исправить. А вот молиться... Я надеюсь, покойники за меня молятся. Круман и Фрицы и маленькая Фредерика. Вы великолепно распределяете места в раю. Молитесь. Молитесь, говорю вам. Пошли. Я не подойду к этому склепу. Я сяду вон на ту тумбу, а вы мне прочитайте имена тех, кто умер после 31-го года. Вы ушли в июле? Да. Почему вы спрашиваете? Доротея фон дем Хюгель, урожденная Шмиллинг, родилась в марте 1890 года. Скончалась в августе 1931-го. Это мать Анны. Читайте дальше. Карл фон дем Хюгель родился в 1916-м, пал под Амьеном в 1940-м, обер-лейтенант. Брат Анны. Его тоже эта проклятая земля не могла терпеть дольше 24 лет. Когда я ушел в 31-м, ему было всего 15. Он шагал по городу под алым, как кровь, флагом и распевал песни о крови и мести. Как вы думаете, то, что он стал обер-лейтенантом, о чем-нибудь свидетельствует? Ровно ни о чем. Читайте дальше. Вильгельм фон дем Хюгель. Родился в 1885-м, скончался в 1942-м. Отец Анны дальше. Все. Больше никто не умер после 31-го года. Она жива. А вы можете ей позвонить. Да. Который час? 1:25. Как медленно ползет время. Сейчас мы вернемся на вокзал и посмотрим номер в телефонной книге. А заодно, может быть, и перекусим. Анна жива. Отец и мать умерли. Фрицы и Круман тоже. А вот Вернер жив. И, может быть, Анна. Ну, а больше вы ни о ком не хотите узнать? Однокашники, друзья, учителя? Может, и хотел бы кое о ком. Если бы вспомнил их имена. Да, если бы было время. Через 35 минут отходит мой поезд. А задержаться здесь вы не хотите? Нет, нет, нет, ни в коем случае. Пошли. Помолитесь. Нельзя уйти из кладбища, не помолившись за усопших. Шмелинг, урожденная Фрулком. Фрулком, урожденная Шмелинг. Донат, урожденная Шмелинг. Шмелинг, урожденная Донат. Фон дем Хюгель, урожденная фон дем Хюгель. Четыре семьи, сочетающиеся на протяжении двух столетий. Вступают в браки, перетасовываются. Вы из-за этого уехали? Из-за этого тоже. А ваша девушка? Ей теперь должно быть 42. После смерти Карла она, наверное, стала главой фирмы «Скобяные товары, ковры». Так вы нас в самом деле ждете? А как же? На счетчике всего 5 марок 20. Куда теперь? Назад, на вокзал. А брата вашего вы не хотите повидать? Зачем? Мы уже тогда были чужими. Неужели вы думаете, что 26 лет разлуки нас сблизили? Ваш брат потерял маленькую дочку. Брата, родителей, вас. Вы должны к нему пойти, он же ваш брат. А у вас есть братья? Было 3. Вильгельма убили под Лютихом в 1914-м. Отто умер в 1942-м. От бомбежки? Нет, от ангины. А третий? Третий жив, но мы не понимаем друг друга. Он получил образование и стыдится меня. Настолько стыдится, что никогда не уезжает с главного вокзала из страха, что может там меня встретить. Вы это понимаете? Вот вы когда-нибудь стыдились кого-либо? Нет. Даже знакомых богачей. Даже моей матери. Матери? Она жила с другими мужчинами прямо у нас дома. С художниками. Отец, чтобы не остаться в долгу, занимался художницами. Помилуйте, что вы говорите? То, что слышите. Круман знал об этом. Видел, слышал. А дома даже пахло прелюбодейством. Вот что я говорю. А вы мне... Вы разве этим не занимались? Нет. Никогда? Никогда. Даже с Зейлой, с которой мне потом довелось познакомиться. Там у меня была жена. Пожалуйста, поедем по Софьенштрассе. Как прикажете. Вы были женаты? Да. Но я вскоре расстался с женой. Откупился золотом. Она хотела получить свободу. Я ей вернул свободу. А детей не было? Нет. А вот и Софьенштрассе. В самом деле она мало изменилась. Только деревянные оконные переплеты заменили на медные. Похоже, они стали еще богаче, чем были. Поглядите-ка на решетку сада Фрулкамов. Что, эти шишечки из золота? Да, из золота. А вот и наш дом. Он чертовски похож на Вернера. Такой же солидный. Отвечает требованиям хорошего вкуса. Незаметный, но богатый. О, здесь живет Анна. Она жива. Жива, она жива, она жива, жива, жива, жива. Остановиться? Нет, нет, едем дальше. А с чего вы взяли, что она жива? Я это увидел по цветам на подоконнике. Она же с ума сходила по герани. Но дома ей не разрешали разводить герань из-за запаха. Они считали этот запах слишком вульгарным. А вы заметили? Все окна в герани. Теперь на вокзал? Да, на вокзал. А вы действительно намерены уехать поездом 13:09? Да, может быть, еще успею перекусить. А вы мне тем временем раздобудьте телефонную книгу. Телефонная книга есть в буфете. Отлично. Вот и вокзал. 7 марок 80. Вот, сдачи не нужно. Премного благодарен. До свидания. Вот телефонная книга. Спасибо. Вы хотите есть? А вы будете? Не знаю. Без четверти час. Вы действительно хотите есть? Нет, но пить хочу. Может, возьмем пиво? Ну, давайте. Две кружки, пожалуйста. Два пива. Два пива! Найдите, пожалуйста, в телефонной книге «Донат Анна», Суфенштрассе. Донат? Да, я полагаю, что она вышла за Крумана. За вашего брата? Не задавайте вопросов, ищите. Пожалуйста, два пива. Спасибо. Донан, домщик, домш, Дон Боско Гейм, Донат Вернер, Софенштрассе 9. Анны Донат нет. Посмотрите получше. Да, я смотрю внимательно. Нету Анны Дон. Тогда посмотрите на фон дем Хюгель. Смотреть на букву Х или на F? F. Так, фон Анен, фон Дерих, фон Дессен, фон дем Хюгель Анна, Софенштрассе 7. Профессия? Не указано. Она не вышла замуж. Запишите номер телефона. Ей было 16, когда я ушел. Мы втроем были всегда вместе. Анна, Круман и я. Вместе ездили на море, катались на аквапланах. Я вел моторку, а Анна и Круман мчались на досках. Нам было весело. Мы вырезали свои инициалы на коре векового дуба. АФДХ ПДКД. И когда шел дождь, мы целые дни напролет носились по лесу, собирали ягоды и варили на костре суп из того, что нам удавалось выклинчить. Немного крупы, картошки, иногда яйцо. Мы боялись идти домой. Боялись не наказания, а того, что наши родители называли своей свободой. А может быть, вам следовало взять с собой брата и девушку? Началась война. Война началась лишь в 1939 году, спустя 8 лет после того, как вы ушли из дома. Хм. Вы точно все рассчитали. Нет, нет. Круман не пошел бы со мной без Анны. А вы? А я бы во второй раз не ушел без Крумана. Мне казалось правильнее уйти одному и остаться одному. Я был уверен, что найду ее в телефонной книжке под фамилией Анны Донат. Вот оно как. Вы поняли? Не совсем. Ну, но хоть кое-что. Да. Я сам, пожалуй, понимаю не больше. Но в тот летний вечер я твердо знал, что мне надо уйти одному. И я ушел. И все же вы дважды поворачивали за братом, а не за девушкой. Совершенно верно. Дважды поворачивал назад. Но затем снова ехал вперед. Круман любил меня, как любят только Господа Бога. Я был для него чистым, правдивым, великим. Все, что я делал, было благо. Но на самом деле он один обладал теми качествами, которыми восхищался во мне. Мне правильнее было уехать, чтобы Анна осталась с ним. Теперь вы понимаете? Больше, но не все. Так вы не хотите позвонить по телефону? Анне Донат я мог бы позвонить. Может быть, даже навестил бы ее, но Анне фон дем Хюгель? Нет, не могу. Мне уже не 17. Мне на 26 лет больше. Я многое забыл, почти все. Тогда я был уверен, что лучше уйти одному, оставив их здесь. Понимаете? Я оплачу вам за час по такси тяжелой работы, чтобы вы поняли. Хороший рассыльный обязан выслушивать различные признания. Я понимаю все больше. А, уже без 14 минут час. Но вы ведь не поедете этим поездом? Почему бы мне им не поехать? А что вы будете делать в Афинах? Я поселюсь в гостинице ненадолго. Там посмотрю. Может быть, вернусь назад в Латинскую Америку, а может быть, еще куда-нибудь. Деньги у меня есть. Мясо теперь в цене, а у меня большие стада. Мне сопутствовало счастье. Я многое делал вовсе не ради денег, и все же при этом изрядно зарабатывал. Я скупал у людей, покидавших страну, их тощие участки, их дома, их скот, ради того, чтобы помочь, дать им денег на дорогу. Но все это потом превратилось в золото. 8 лет спустя цены на землю подскочили, да и на дома тоже, а скот все дорожал. Мое добросердечие обернулось банкнотами, а сочувствие принесло неожиданный барыш. А видно, Господь благословил ваши дела. Вы говорите, благословил? Что, Авраам, Иаков или святой Иосиф? Давайте-ка выпьем за здоровье. За здоровье вашей девушки. Сейчас без 10 минут час. Да. За здоровье Анны. Вы сейчас позвоните по телефону, поедете к ней и узнаете, что у вас тогда не было никаких причин уйти одному. Круман не мог бы жить без Анны. А вы смогли. Да, и Круман умер не от этого. Ему было 24. Вы записали номер телефона? Да, вот. Уже время. Если вы все-таки решили ехать этим поездом, то через четверть часа мне нужно взять чемоданы. Да. Этого достаточно за пиво? Ну, вполне. На телефонах-автоматах по-прежнему кнопки? Нет. Теперь у нас прямое соединение. Хорошо. Наберите номер, который вы записали. Попросите к телефону фройлен фон дем Хюгель. А когда она возьмет трубку, скажите. Вас вызывает Нью-Йорк. Минутку. Вам это не по душе? Но ведь я вас нанял. Но почему вы обязательно хотите проложить между вашим голосом и голосом вашей девушки столько километров? Потому что я не хочу, чтобы мне снова стало 17. Из-за прожитых 26 лет разделяю я наши голоса этими тысячами километров. А теперь набирайте номер. Соедините меня, потом пойдете за моими чемоданами и отнесете их на перрон. На какой, кстати? На третий. Фон дем Хюгель слушает. Анна фон Демхюгель? Да. Минутку. Вас вызывает Нью-Йорк. Нью-Йорк? Анна. Пауль? Ты узнала мой голос? Я не знаю никого, кто бы мог мне позвонить из Нью-Йорка, кроме тебя, которого уже нет. Я еще есть. Нет. Меня уже нет? Нет. Для меня ты умер в день, когда тебе исполнилось 30. В 44-м? Да. До тех пор я еще надеялась, что ты вернешься или хотя бы напишешь хоть что-нибудь. Почему ты ушел? Ты не знаешь? Знаю. Но ты был умнее нас, которых это касалось. Умнее Крумана и меня. Нет, нет. Ум тут был ни при чем. А что? Скорее... Что? У тебя было 26 лет, чтобы это обдумать. Или ты об этом не думал? Не часто. Но я твердо знаю, что ум тут ни при чем. Ревность? Пожалуй. Я думал, так будет лучше для вас. Так не было лучше для нас. Так было для нас плохо. Была-то, потому что тебя не было. Ты должен был остаться. Либо взять нас с собой. Остаться. Фельдфебель Донат, лейтенант Донат, ефрейтор Донат пал. Нет, убит под Витебском, под Киевом, под Севастополем или под Берлином? Возможно. А почему бы и нет? Все равно тебя больше не существует. Ты не пал, тебя не убили. И все же тебя больше не существует. Для меня, во всяком случае. Как Вернер? Я его почти не вижу. А когда мы видимся, то не говорим о тебе. Фрица умерла. И твои родители, и мои, и Карл. Скажи, ты не вышла замуж за Крумана? Нет. Мне это даже и в голову никогда не приходило. Давай кончать. Этот разговор стоит слишком дорого. У меня есть деньги. Пожалуйста, поговори еще немного с тем, кого больше нет. Ты так и не вышла замуж? Потом, после смерти Крумана и после того, как тебя не стало, потом... Но вскоре я рассталась с мужем. Он захотел получить свободу. Я ему ее дала. У меня тоже была жена. Она тоже захотела получить свободу. И получила. Я хотел бы тебя увидеть. Нет. Я хотел бы тебя увидеть. Нет, зачем? 20 июля... На следующий день после похорон тети Андрея я лежал в траве в саду, когда ты стояла с Круманом в дверях 20 июля. И ты все слышал? Все, да? Да. В ту ночь я уехал. Правда? В ту ночь? Правда. У меня ребенок от Крумана. Ребенок от Крумана, ребенок от Крумана, ребенок от Крумана. Но это случилось уже позже, значительно позже, незадолго до того, как он умер. Мальчик, ему 15 лет. Столько было Круману, когда я ушел. Можно мне с ним повидаться? Да. А с тобой? Нет. Зачем? Я не в силах. Я была у Крумана и в последнюю ночь. Перед расстрелом. Перед расстрелом? Они его расстреляли? Да. На плите фамильного склепа начертано «пал». Но он не пал. Они расстреляли его у стога в польской деревне. Поздно вечером в плохах, как убийца. Там был священник, но Круман отверг его услуги. Он не хотел никакого утешения. Не хотел принять причастие из его рук. Круман был один, слышишь? Один. Алло, ты слушаешь? Слушаю. А почему? Почему его расстреляли? Он помогал пленным бежать. Открывал двери теплушек, в которых везли рабов в Германию. Давал им хлеб. За это его расстреляли? За то, что он давал им хлеб? Да. И за это тоже. Я всегда старалась быть где-то рядом с ним, если только это было возможно. Ты все еще хочешь меня видеть? Молчишь? Ты слушаешь? Слушаю. Ты пошлешь ко мне сына Крумана? Пошлю. Позже. Только смотри, не слишком поздно. Сделай все, чтобы он не умер смертью Крумана. А меня? Меня ты не увидишь. Меня больше нет. Так же, как и тебя нет. Я любила того мальчика, 17-летнего. Продолжала его любить, когда он убежал, прихватив машину матери и деньги отца. Мальчика, который бросил своего брата, верившего только в него. Я ждала, ждала, еще и после того, как умер Круман, и у меня родился от него сын. Но потом наступил момент, когда тебя не стало. Ты чужой. С голосом Пауля. 43-летний человек, приехавший бог весть откуда. Фельдфебель Донт, лейтенант Донт, ефрейтор Донт, убитый под Витебском, под Киевом или под Севастополем. Нет. Ну, хоть письмо, хоть одно письмо в год. Ничего. Ты пошлешь ко мне мальчика? Да. И письма Крумана, которые он тебе писал. Их много. Они все еще лежат здесь, нераспечатанные. Нечитанные, лежат уже 15-16 лет. Отправитель, унтер-офицер Донат, расстрелянный под Белогоршей. У стога, поздно вечером. Он был один. Один. Слышишь? Один! Один! Один! Один! Один! 13:05. Ваш поезд уже прибыл. Вена, Белград, Афины. Да, хорошо. Вы? Я говорил с ней. Долго я все узнал. Мой брат тоже не пал. Они расстреляли его вечером у стога. Он был один, слышите? Один. Я слышал. Один. Один. А вы... Вы тоже один? У меня есть жена. Мы женаты уже 45 лет. Думаю, не я один, а она одна. Вечерами, лежа рядом со мной в постели, она плачет. Я утираю ей слезы. Вот и все. Не садитесь на этот поезд. Пусть он уедет без вас. По глупости. По недоразумению ушли вы из дому. Не повторяйте этой глупости. Быть может, вы через 20 лет будете лежать рядом с ней и хоть слезы ей утирать. Я? Меня больше нет. Вы отнесли чемоданы? Да, в вагон первого класса. Правильно? Правильно. Сколько я вам должен? Прошло 1.5 часа. Как по-вашему, работа была тяжелой? Да. Значит... 7 марок 50. А потом вы пойдете на кладбище. Это еще час. Всего 12 марок 50. Купите цветы. Для Крумана, для Фрицы, для маленькой Фредерики и для Карла. Какие цветы? Скорее, вот деньги. Берите же. Поезд уже отходит. А родителям? Родителям? Им не надо цветов? Если хотите, можете мне помахать на прощание. Я буду вам махать, так, словно я ваш брат, ваша девушка, ваша сестра, ваша маленькая племянница, которую вы никогда не видели. До свидания! До свидания! До свидания! Еще несколько взмахов руки, несколько едва приметных взмахов. И все. Вы слушали радиоспектакль по пьесе Генриха Бёлля «Час ожидания». Перевод с немецкого Лилианы Лунгиной. В спектакле участвовали артисты Лада Машарова, Александр Быков, Андрей Данилюк, Алексей Михайлов. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, звукоинженер Мария Буравская, редактор Ольга Хмелева.